Глава 909. Сильнейшее слияние. Ван Линь продолжал улыбаться, внутренне ощущая, как невероятное спокойствие и ледяной холод наполняют его. На коже едва заметно выступили темные линии узоры, из тела Ван Линя хлынула аура невероятной мощи и заполнила окружающее пространство. Аура Ван Линя продолжила распространяться, вызвав на планете шестого ранга культивации настоящий переполох. Множество культиваторов тут же очнулись, забыв про медитацию, чувствуя странное отражение, исходящее прямо из их груди. Приведя всех в трепет и страх, Ван Линь топнул ногой еще, составив после себя волны ряби. Мрачный Юйфэй силой сжал ладони в кулаки, он еще раньше заприметил странные волны, исходящие из-под ног Ван Линя. Глаза Юйфэя расширились от изумления, это ведь техника сжатия земли! Юйфэй знал, что это за техника, однако и подумать не мог, что Ван Линь ей уже овладел. Из всех его знакомых культиваторов лишь жалкая горстка могла похвастаться тем, что умеет применять данную технику, а из тех, кто был равен по уровню культивации Юйфэю, лишь избранные умели управлять сжатием земли. И как тут было не удивиться? Кроме того, в той информации, что Юйфэй получил о Ван Линь, не было ни слова о том, что Ван Линь умеет применять технику сжатия земли. Дальше Юйфэй действовал уже, не отдавая себе отсчёта. Потоки изначальной силы хлынули из тела Юйфэя и наполнили пространство разрушительной силой, однако нигде по-прежнему не было силуэта Сейму. Если перевернуть все вокруг, то все равно не найдешь сбежавшего культиватора. Юйфэй, помрачнев еще больше, понял, наконец, Ван Линь ушел. В ярости зарычав, Юйфэй развернулся и тяжелым взглядом уставился на большеголового культиватора, сражающегося с аватаром. Наполненный намерением убийства и огромной яростью, Юйфэй стремительно бросился к своей жертве. «Твой хозяин сбежал и оставил тебя мне на расправу!» — закричал он в гневе. Однако к этому гневу было примешано и чувство стыда. Как-никак, он был культиватором средней стадии понимания границ тьмы, и тут прямо у него на глазах от него сбежал культиватор более низкого уровня, а сам Юйфэй же при этом не мог пуститься в погоню. Такого унижения Юйфэй не испытывал очень давно. Ребенку с большой головой не осталось ничего иного, как сразиться с Юйфэем. Он был смертельно испуган, но все же не забывал про себя бронить Ван Линь, на чем свет стоит. Наконец, культиватор начал отступать в попытке убежать. Однако, наполненный гневом, Юйфэй уже был рядом. С его превосходством в уровне культивации изначальной силы он сгорал от нетерпения расправиться с врагом. Взмах руки и пять темно-красных клинков, вращающихся вокруг его тела, со свистом полетели к большеголовому культиватору. «Умре!» — закричал Юйфэй, когда пять клинков, наполненных не меньшей силой, чем пять культиваторов начального уровня понимания границ, вернее, мечей всего было шесть, если вспомнить еще об одном, примененном Юйфэем раньше, опустились на большеголового культиватора. И как же ему стоять перед этим бешеным натиском? В глазах культиватора засветилось отчаяние, которое затем сменилось яростью. Он уже хотел было разорвать свой изначальный дух и взрывом убить хотя бы аватар своего противника. Однако в этот критический момент за спиной большеголового культиватора раздался холодный голос. «Это он!» — промелькнуло в голове у культиватора. Следом его тело резко тряхнуло, и словно огромная невидимая рука подхватила его и отбросила прочь, спасая от опасности. Следом из пустоты появился Ван Линь. Он смерил холодным взором шесть летящих красных мечей и затем резко вскинул руку, ударяя кулаком. В этом ударе было намного больше силы, чем у того же Ташани. Следом раздался оглушительный грохот. Огромная сила и ударная волна хлынула от Ван Линя и чудовищным смерчем двинулась вперед, разрывая на части пространство. Из разорванной ткани звездного пространства хлынули потоки ледяной ци, однако они не причинили Ван Линю никаких неудобств. Если удар Ван Линя так сильно деформировал само пространство, то про шесть красных клинков и говорить нечего. Клинок, летящий самым первым, рассыпался в пыль и вдруг превратился в аватар Юйфэя. Однако в следующую секунду этот аватар бросился бежать, вливаясь кровью. В его глазах плескался животный ужас. Выражение лица Ван Линя было холодным, как лед. Убегавший аватар Юйфэя был на начальном уровне понимания границ. Настоящий же Юйфэй достиг уже среднего уровня, и если он сольется со своим аватаром, то убить его будет чрезвычайно тяжело. И даже если в конечном итоге Ван Линь победит, то цена такой победы будет непомерно высока. И потому в такой ситуации наилучшим выходом будет слияние с основным телом. Ван Линь бросился вперед. Пять чудом уцелевших красных мечей вновь угрожающе полетели на него. Однако Ван Линь уже догнал убегающий аватар и снова вскинул правую руку, шарахая противника кулаком. Пространство вновь задрожало от оглушительно громкого раската грома, а сам аватар начал обливаться еще больше кровью. Пробежав по инерции еще с десяток шагов, он вдруг остановился и располз на части, окончательно погибнув. Не теряя времени, Ван Линь резко развернулся и двинулся навстречу пяти красным клинкам. То, что случилось далее, произошло за несколько мгновений. Ван Линь вновь ударил кулаком, и в расколотом пространстве появилась кривая трещина, которая начала быстро увеличиваться в размерах и быстро поползла к летящим клинкам. Один из красных мечей приблизился к Ван Линю на опасную дистанцию, но тот словно и вовсе не видел в этом опасности. Правой рукой Ван Линь схватил оружие за рукоять. Клинок задрожал, тщетно пытаясь вырваться из стальной хватки. Однако уже в следующее мгновение Ван Линь сдавил ладонь, разламывая в пыль уже второй клинок. Разрушенный клинок, как и первый, превратился в аватар и бросился на утёк. Однако глаза Ван Линя засверкали электрическими разрядами, и бесчисленное множество молний обрушились на беглеца. С грохотом и раскатами грома второй аватар Юйфэ перестал существовать. Оставшиеся четыре клинка, воспользовавшись моментом, ринулись на Ван Линя. Однако уже около его тела они резко остановились, словно натолкнувшись на какое-то металлическое препятствие. От этого столкновения даже раздался громкий звон. Огромной мощью противодействующая сила хлынула из тела Ван Линя, отбрасывая четыре клинка прочь. Мечи, отлетев назад на несколько десятков джанов, затряслись, словно в сильнейших судорогах. Стоявший в стороне большеголовый культиватор смотрел на все это с раскрытым от удивления ртом. Он растерянно взирал на такого знакомого, но в то же время совершенно в эту минуту неведомого и загадочного Ван Линя. Силой он выдохнул: «Эти мечи никак не могут навредить хозяину». В изумлении пребывал не только большеголовый культиватор, но также Юйфэй. В этот момент его лицо в первый раз переменилось так сильно от небывалого изумления. Вся эта сцена произошла у него на глазах в считанные мгновения, и вот он теперь лишился двух своих аватаров. Тревога и страх в его душе начали расти. Юйфэй хотел было броситься, чтобы лично наказать обидчика, однако в этот момент Ван Линь развернулся и, посмотрев на него, раскрыл рот, исторгнув из него какой-то чудовищный вой. И этот вой был голосом древнего бога. Здешнее звездное пространство уже очень-очень давно не слышало ничего подобного. Голос, который словно существовал в этом мире вечно и всегда наполнил пространство. Такому голосу должны покориться даже небо, земля и гром. Звездное пространство задрожало в присутствии древнего бога. Любая другая сила исчезнет и угаснет перед лицом такой мощи. Следом за голосом последовали потоки ауры огромной силы. Все живое, люди и звери тоже должны покориться голосу древнего бога или умереть. Голос древнего бога был громче и сильнее в бесчисленное множество раз громовых раскатов. Голос, словно чудовищный шторм, прошел вокруг, не считаясь ни с чем. Юйфэй, раздираемый животным ужасом, бросился на утёк, и казалось ему, если он остановится, то эта непонятно откуда взявшаяся сила просто разорвет его на части. В ушах культиватора стоял сильнейший свист, а перед глазами все слилось в одно цветное пятно. Юйфэй словно разом утратил возможность управлять своими органами чувств. Он лишь чувствовал, как сильно стучит его сердце. Оно билось так сильно, что удары слились в один протяжный звук, и их нельзя было различить друг от друга. В глазах Юйфэя плескался ужас. Ужас перед древним богом. Юйфэй, пожалуй, в первый раз по-настоящему испугался Ван Линя. Большеголовый культиватор, смертельно побледнев, тоже дрожал от ужаса. Он был наполнен изначальной энергией и, по сути, был бессмертным, однако в эту минуту ощущал себя ничтожным насекомым. Лэй Цзэй бился в судороге, а в голове у него звучал чужой голос. Чужая воля подавляла, заставляя Лэй Цзэй ощутить себя как ничтожного раба перед хозяином. Подавленный чужим сознанием, Лэй Цзэй прямо в пустоте опустился на колени, готовясь выполнить любой приказ. Он никогда не испытывал ничего подобного в своей жизни. Но еще больший эффект крик Ван Линя произвел на четыре оставшихся красных клинка. От ужасного рёва, сотрясшего само космическое пространство, мечи, задрожав, рассыпались на мелкие осколки. Обломки мечей, закрутившись, превратились в человеческие силуэты. Каждый из них был на начальном уровне понимания границ тьмы. Однако, появившись, они ощутили на себе огромную силу рёва древнего бога. Чудовищный рёв налетел на них, как ветер на свечу, и четыре аватара перестали существовать, уничтожившись. Волны ряби вновь хлынули из-под ног Ван Линя, и он исчез, чтобы появиться возле Ташани и последнего из аватаров Юйфэя. Потрясённый аватар и не думал уже ни о каком нападении. В страхе он бросился на утёк, однако Ван Линь оказался быстрее. Вскинув руку, он ткнул беглеца пальцами, и множество молний электрических разрядов хлынули в него. Последний аватар Юй Фэя перестал существовать. Ван Линь уничтожил все 7 аватаров, и ему показалось, что он провернул все это в считанные секунды. Остальным же присутствующим людям этот процесс показался вечностью. Холодно Ван Линь взглянул на бледного Юй Фэя и произнёс: «Я показал тебе настоящее чудо. Ты разве не доволен?»